Козлы склепа Пуаби. Среди множества удивительных предметов воинского снаряжения, быта и роскоши древнего человека, открытых британским археологом сэром Чарльзом Леонардом Вулли во время раскопок в Уре, было несколько золотых статуэток козлов, стоявших на задних ногах. Они прекрасно сохранились, однако их предназначение не совсем ясно. Они либо являлись божествами, которые почитались в древнем царстве, либо были просто любимыми фигурками-украшениями. В таком случае золоченые козлики — это дань признательности людей одомашненным животным, которые давали теплую шерсть, молоко, рога и потому заслужили честь быть сотворенными в драгоценном металле. Археолог Чарльз Вулли принадлежал к небольшому числу людей, страстно увлеченных своим делом. Он не только раскапывал древние города в Месопотамии, открывал уникальные захоронения, но и умел отыскивать редкостные сокровища. В 1927 году он наткнулся на древнее кладбище Ура, созданное как минимум в V-IV тысячелетиях до нашей эры. Как впоследствии выяснилось, это кладбище — одно из древнейших обнаруженных захоронений человека на Земле. Первые раскопки не дали интересных находок. 2000 разных могил, и в них останки мужчин, женщин, детей и скромные предметы домашнего быта. Деревянные и каменные орудия труда — простая посуда. Но Вуль раскопок не прекращал. Чутье подсказывало ему, что поблизости должны находиться погребения знатных и богатых людей. И его настойчивый целеустремленный труд был вознагражден. Однажды, чуть в стороне от основных раскопок, рабочие нашли копье с золотым наконечником, украшенным камнями. Раскопки продолжили и вскоре обнаружили останки воина, а рядом с ним массу разнообразных дорогих изделий. Золотые кинжалы, серебряные чаши, бусы, браслеты из драгоценных камней. Это была сенсация. За ней последовало еще большее. Усопший указал им путь к склепу, в проходе которого археологи нашли целую запряженную колесницу, множество воинов в богатых одеждах. Скрытый склеп поразил спрятанными в нем сокровищами. Даже такой опытный археолог, как Вулли, не мог не удивиться. Это была царская гробница правительницы Пуаби. В последний путь царицу сопровождали умерщвленные воины, ее ближайшие родственницы и служанки. В склепе были обнаружены золотые кувшины, тарелки, кубки, ларцы, инкрустированные перламутром и лазуритом. Но соседняя могила, в которой, вероятно, должны были находиться останки мужа Пуаби, оказалась пустой. Ее успели разграбить. И все же Вулли удалось отыскать в ней золотые кинжалы, серебряные копья, разного рода украшения. Вскрыв почти трехметровый слой земли, Вулли обратил внимание на слоистые отложения песка и глины, которые могли остаться после гигантского затопления разлившейся реки Евфрат. В те времена русло реки проходило рядом с городом Ур, и в сезоны дождей вода нередко выходила из берегов и заливала цветущие поля и луга. По предположениям Вулли, именно воды разлившегося Евфрата погубили шумерскую династию и древний город Ур.